Глава 24. Будильник я поставил на 4 утра, и глаза все еще слепались, когда я по вестибюлю пробирался к запасному выходу гостиницы. Ночной портье поглядел на меня с подозрением, но успокоился и вернулся к своим книжкам, убедившись, что при мне нет вещей. Если за мной слежка, то наблюдатели сейчас разделены между парадной и задней дверью, которая выводила на автостоянку с выходами и на Грин-стрит, и на Девайн-стрит. Хотя уехать отсюда незамеченным едва ли получится. Первым делом, вынув из кармана носовой платок, я выкрутил лампочку над дверью. Наружный фонарь я предусмотрительно расколотил загодя подошвы ботинка. Чуть приоткрыл ее и, выждав какое-то время, скользнул наружу, в темноту. Для прикрытия я использовал ряды припаркованных машин. И так добрался до Девайн-стрит, где вызвал такси по телефону-автомату на бензоколонке. Через 5 минут я уже ехал в международный аэропорт Колумбии, где можно было оформить прокат на автомобиль. А оттуда кружным путем направился к Кангари. К болоту Кангари дорога как таковая не подходит. Основной путь по Олд Блафф и Кэролайн Симс упирается в сторожку проводников. Отсюда в некоторые части болота пролегают деревянные настилы пешеходных маршрутов. Однако, чтобы проникнуть по Кангари вглубь, требуется лодка, поэтому я организовал для этой цели 10-футовку с небольшим навесным мотором. К моему прибытию дедок, который для меня ее зафрахтовал, уже дожидался на швартовке у шоссе номер 601. Сверху на Бейтс-Бридж немолчно рокотал транспорт. Дедок принял у меня наличные и для верности забрал ключи от машины. И вот я уже дрейфую по реке, а раннее солнце простреливает бликами на бурых водах, озаряя рослые кипарисы и раскидистые черные дубы, стоящие над берегом в тесном соседстве. В сезон дождей река Кангари взбухает и разливается, обильно разнося по равнине питательные вещества. Так появились оторачивающие пойму громадные деревья с громоздкими раздутыми стволами и листвой столь густой, что протока местами словно укрыта сводчатым пологом, ложащимся тенью на водное пространство. Ураган Гуго, проносясь над болотом, может и пожал жатву из самых крупных деревьев, но все равно, когда проплываешь по этой лесной аркаде, невольно дух захватывает от вида и габаритов всех красавцев-великанов. Воды Кангари помечают границы округов Ричленд и Кэлхун, задавая пределы местной политической власти, полицейским правомочиям, юрисдикции и сотни прочих мелких факторов, определяющих повседневную жизнь тех, кто населяет окрестности. Пройдя по реке миль 12, я поравнялся с гигантским павшим кипарисом, ствол которого наполовину уходил в воду. «Это дерево», — сказал старик-лодочник, — метит границу земли штата и начало частных угодий, участок болота протяженностью в пару миль. Где-то здесь, возможно, поблизости от реки, находится обиталище Терея. Хорошо, если оно не слишком скрыто от глаз. Я приготовил лодку кипарису и спрыгнул на берег. При этом внезапно замер дружный хор сверчков и возобновился лишь после того, как я отдалился. Придерживаясь берега, я искал признаки тропы, но ничего не замечал. Свое присутствие Терея маскировал неплохо. Протоптанные тропы, даже если и существовали здесь до его посадки, то с тех пор давно уже заросли, а расчищать их он явно не пытался. Я постоял на берегу, высматривая какие-нибудь отметины, которые помогли бы сориентироваться при возвращении к реке, после чего направился вглубь болота. Я втянул воздух в надежде учуять дымок костра или чад пригорелой еды, но ощутил лишь сырость и запах растительности. Оставил позади себя пролесок амбровых деревьев, черных дубов и водных низ с лиловыми плодами. Внизу росли папайя, ольха и кусты астралиста, такие густые, что под их буровато-зеленой рябью почти не различалась сырая скользкая земля, усеянная листвой и порослью помельче. Один раз я чуть было не угодил в тенета колючего паука-вязальщика, темной звездочкой, висящего в центре своей сетчатой галактики. Паучок был безобидный. Однако водятся здесь и такие, что не чета ему. Лично мне пауков за истекшие месяцы хватило по гроб жизни, поэтому я обзавелся прутом длиной в полметра и теперь при ходьбе использовал его как посох и как щуп. Я шел уже минут 20, когда поодаль увидел старенький приземистый дом. Прихожка спереди и две комнатки сзади. Впрочем, спереди к нему было пристроено крытое крыльцо, а сзади вдоль всего дома добавлена веранда. Грузный деревянный сруб сравнительно недавно ремонтировали, а трубу для прочности обмазали цементным раствором. В целом же с фасада дом смотрелся так, каким его верно и возвели в прошлом веке, когда строившие дамбы вольноотпущенники решили никуда не переселяться с Кангари. Людского присутствия не наблюдалось. Пустовала натянутая меж деревьев бельевая веревка. Внутри дома стояла тишина. Позади находился сарайчик, возможно, с генератором. По неказистым ступенькам я зашел на крыльцо и постучал в дверь. Ответа не последовало. Подойдя к окошку, я приблизил лицо к стеклу. Внутри виднелись стол с четырьмя стульями, старый диван и большое мягкое кресло. Рядом угадывалась кухонька. Открытый проход вел в спальню, а еще один ответвлялся в другую комнату. Ее дверь была закрыта. Скорее для проформы я постучал еще раз, затем обошел дом сзади. Где-то на болоте хлопнули выстрелы, приглушенные влажным воздухом. Должно быть, охотники. Со стороны пристройки окна были наглухо задрапированы. Вначале я подумал, что это темные шторы, но, подойдя, различил следы кисти. В конце пристройки имелась дверь. Прежде чем взяться за ручку, я на всякий случай постучал опять. Дверь подалась и открылась. Я осторожно шагнул внутрь, в комнату. Первое, на что я обратил внимание, — это запах. Сильный и какой-то лекарственный. Но не стерильный запах фармацевтики, а духмяный, травяной. Казалось, он заполнял всю комнату, где умещались койка, телевизор и рядок скромных полок, на которых вместо книг лежали стопки старых журналов. Некогда глянцевых, а теперь запыленных и истрепанных. Именно из них, видимо, и были взяты фотоснимки, чуть ли не всплошную покрывающие стены. Модели, актрисы, а в одном углу целый маленький алтарь, посвященный Опре Уинфри. Женщины на снимках были в основном темнокожие. Я узнал Холли Берри, Анжелу Бассетт, Ретту Франклин, затем еще Джаду Пинкетт Смит и даже Тину Тернер. В углу, где телевизор, висели 3-4 фотографии из местной светской хроники. На каждой присутствовало одно и то же лицо. Мариан Ларус. Снимки сероватым налетом покрыла пыль, однако от выгорания их уберегала темная краска на окнах. На одном из снимков Мариан улыбалась в группе хорошеньких девушек у себя на выпускном. Второе фото было сделано на благотворительном аукционе, третье — на вечеринке, которую Ларусы устраивали с целью сбора средств для республиканской партии. И на каждом снимке Мариан Ларус выделялась красотой, подобно маяку на фоне берега. Я приблизился к койке. Лекарственный запах был здесь сильнее, а простыни усеяны бурыми пятнами, вроде расплесканного кофе. Были и кляксы помельче, не такие густые, некоторые с кровавыми разводами. Я аккуратно коснулся простыни. Пятна на ощупь были влажноваты. Отойдя, я случайно обнаружил укромную ванную, а вместе с ней и источник лекарственного запаха. Там стоял таз с густой, пахучей коричневой жижей, по консистенции напоминающей обойный клей. Сейчас она вязко стекала с пальцев, которые я туда окунул. В этом закутке особняком стояла ванна. Рядом с ней в стенке был поручень, и еще один вделан в пол. В углу стоял опрятного вида унитаз, а пол был, сознанием дела, выложен дешевым кафелем. Зеркало отсутствовало. Я вернулся в спальню и проверил содержимое небольшого шкафа. И внизу, и на полках грудой лежали белые и бурые простыни. И опять же, нигде не было зеркала. Снаружи снова донеслись выстрелы. Теперь они были ближе. Я наспех прошелся по остальным помещениям. В шкафу большей спальни, обнаружив мужскую одежду, а также женскую, дешевую, немодную, в старом сундучке. Запас консервов в кухонной зоне вместе с чищенными-перечищенными кастрюлями и сковородками. В углу за диваном пряталась пыльная раскладушка, которую, судя по всему, никто уже 100 лет не раскладывал. Надо отметить, что все в доме было безукоризненно чистое. Телефона здесь не было, а когда я на пробу щелкнул выключателем, свет зажегся не сразу. Лишь спустя какое-то время комнату заполнило тусклое, зыбко дрожащее оранжевое свечение. Я выключил свет и, открыв дверь, ступил на крыльцо. Среди деревьев двигались 3 человека. 2 я узнал. Тот самый дуэт из бара. И скинхед, и прилизанный брюнет были в той же одежде. Спали в ней, что ли? 3-й был тем самым пузаном, что вместе с брюнетом караулил меня в аэропорту на въезде в Чарльстон. На нем была коричневая рубаха, а через плечо висело ружье. Он заметил меня первым и тут же вскинул руку. Вся троица приостановилась на линии деревьев. Какое-то время все мы молчали. Наконец я почувствовал, что должен нарушить тишину, хотя бы из приличия. «Что-то не по сезону охотимся, а?» Старший, тот самый, что вчера сдерживал в баре скинхеда, улыбнулся, можно сказать, с грустинкой. «У нас охота всесезонная», — откликнулся он. «Там кто-нибудь есть?» Я покачал головой. «Именно это я ожидал от вас услышать», — заметил он. «Даже если бы кто-то там и был. Надо быть осмотрительнее с теми, у кого вы берете лодки, мистер Паркер. Или хотя бы немного доплачивать, чтоб держали язык за зубами». Винтовка у него висела на груди, но я видел, как он пальцем передвинул предохранитель. «Идите-ка сюда», — сказал он. «У нас к вам дело есть». Я как раз вбегал в дом, когда первый выстрел сотряс дверную раму. Доставая из кобуры пистолет, я пронесся сквозь жилище, и в тот момент, когда огибал сарай с генератором, вторая пуля справа от меня выщербила кусок коры из ближнего дуба. И вот я уже в лесу, под сводчатым зеленым потолком недосягаемой листвы. Глядя себе под ноги, я ломился сквозь заросли ольхи и астролиста. Был момент, когда я поскользнулся на шелковистых листьях и грянулся боком. На секунду замерев, я вслушался, но не уловил признаков погони. Зато приметил в 100 шагов среди деревьев что-то коричневое, того толстяка. Он выдавал себя лишь тем, что крался на фоне зелени. Остальные должны быть где-то с боков, высматривая меня. Пытаются окружить. Сделав глубокий вдох, я навел мушку на коричневое пятно и плавно нажал на спусковой крючок. Из груди толстяка хлестнула алая струя. Дернувшись, он грузно завалился назад, с треском подминая кусты. Справа и слева от меня синхронно бабахнуло, затем еще. Брызнули щепки, закружились в воздухе листья. Я припустил на возвышенность, туда, где росли красные клены и грабы. Причем старался избегать открытых участков и мелколесья. Вместо этого я придерживался увитых вьюном кустов. Несмотря на распаленность, куртку застегнул, чтобы не демаскировать себя белой майкой. Временами я замирал, пытаясь услышать преследователей, но им удавалось идти по следу бесшумно и незаметно. Я уловил запах мочи, быть может, оленя, а то и красной рыси, и приметил следы звериной тропы. Если выбраться на один из тех дощатых настилов, то можно выйти по нему к домику проводников, но тем самым я бы открылся своим преследователям. Да и как его найти, этот настил? Когда я пробирался к лесному домику, ветер дул по кангаре на северо-восток, а теперь он легонько задувал мне в спину. Я держался звериной тропы в надежде, что она выведет к реке. Если заблужусь, то стану для охотников легкой добычей. Я пытался скрадывать следы, но на мягкой земле неизбежно оставались вмятины. Минут через 15 я вышел к старому поваленному кипарису. Его ствол был расколот молнией, а под висящими корнями темнела здоровенная ямина. Вокруг нее и внутри уже пробивались побеги, сближаясь с корнями и образуя что-то вроде зарешоченной берлоги. Я прислонился рядом и, чуть отдышавшись, расстегнул куртку и кинул ее на древесный ствол, после чего сдернул с себя майку. С ней я, распугивая жуков, залез в яму и расстелил ее там на кривых корнях. Затем снова надел куртку и отступил в поросль, где залег в ожидании. Первым показался скинхед. Из-за ладаной сосны высунулась и тут же скрылась бледная яйцевидная башка. Он усек майку. Посмотрим, насколько он тупой. Тупой. Да не совсем. Он тихо свистнул. Я увидел, как в стороне чуть колыхнулись кусты ольхи, хотя того, кто за ними прятался, не было видно. Я рукавом смахнул с бровей пот, чтобы не щипал глаза. За сосной опять шевельнулись. Я прицелился, сморгнув напоследок пот, как раз в ту секунду, когда скинхед метнулся из своего укрытия. И вдруг замер на месте, как будто отвлеченный чем-то. Его во мгновение ока сшибло с ног и унесло назад в подлесок. Так быстро, что я толком ничего не успел увидеть. На секунду мне подумалось, что он поскользнулся, но сейчас опять скочит на ноги. Однако он больше не показывался. Из-за ольхи послышался свист, но отклика не последовало. Товарищ скинхеда посвистел снова, и тишина. А я уже отступал, отползал на брюхе, отчаянно стремясь оказаться подальше и от последнего из охотников, и от той силы, что преследовала нас всех в окропленные солнечными бликами зелени Кангари. Прежде чем набраться смелости и подняться, я прополз по-пластунски 30 метров. Где-то впереди плескалась вода. Сзади грянули выстрелы, но пули полетели не в мою сторону. Я припустил бегом и не остановился, даже распоров о сук куртку и до крови ссадив при этом кожу на плече. Я несся, вскинув голову и со всхлипами навзрыд дыша. Уже покалывало в боку. И тут справа в чащобе мелькнуло что-то белое. Подметив это краем глаза, я на бегу попытался успокоить себя. Вероятно, какая-нибудь птица, цапля или гретка. Но была в этом движении вкрадчивая прерывистость, выдающая стремление оставаться незамеченным, и еще некая валкость, намекающая на физический изъян. Попытка разглядеть мелькавшую в подлеске фигуру ничем не увенчалась. Но я знал, что она где-то там, пристально на меня смотрит. Я чувствовал это буквально кожей. Тем не менее, застаиваться на месте было не с руки. Впереди сквозь деревья поблескивала вода, слышен был ее плеск. А метрах в 10 слева лежала лодка. Не моя, но, по крайней мере, двое из тех, кто ее сюда притащил, уже мертвы, а третьему, небось, уже не до меня, он спасается бегством. На опушке, куда я выбежал, из почвы выпирали корни болотных кипарисов. Благодаря странной конической форме этих миниатюрных деревьев, местность казалась инопланетным бонсаем. Я пробрался между ними и уже почти достиг лодки, когда слева из-за деревьев выскочил тот брюнет. Винтовки при нем уже не было, но был нож, с которым он кинулся на меня. Скинув пистолет, я успел выстрелить. При этом не кстати поскользнулся, отчего попал ему в бок, пригасив скорость, но не остановив. Вторично нажать на спуск я не успел. Он уже набросился, левым предплечьем отбивая руку, в которой у меня был пистолет. Я же в этот момент пытался не допустить до себя нож. Я метил коленом ему в поврежденный бок, но он мое движение угадал и использовал против меня, крутнувшись вместе со мной и ударив по левой голени. Я подломился, а он топнул мне по руке. Пальцы невольно разжались, и он жутким ударом ботинка вышиб пистолет. В тот момент, когда он на меня наваливался, я все же изловчился пнуть его в раненый бок. На губах у него вскипела слюна, а глаза расширились от боли, но коленом он уже упирался мне в грудь, и я опять пытался воспрепятствовать ножу. Вместе с тем было видно, что он в шоке, а из пулевой дыры вовсю льется кровь. Я внезапно ослабил хватку, отчего он ткнулся вперед, как раз носом о мою вскинутую голову. Послышался вскрик. Я же, стряхнув его с себя, мигом вскочил и сделал подсечку, отчего он сильно ударился спиной оземь. При этом послышался влажный хруст, и что-то выпросталось наружу у него из груди, как будто отломилось одно из ребер и пробило кожу. Я отступил назад, глядя, как сбегает кровь с корня кипариса, и как нанизанный на него охотник тщетно пытается освободиться. Протянув руку, он взялся за корень, обогрив себе при этом ладонь. Растопыренную пятерню он сукоризной показал мне. «Дескать, видишь, что ты наделал?» И бессильно уронил голову, испустив дух. Я тер рукавом мокрое от пота и грязи лицо. повернулся подобрать пистолет и увидел, как на меня из деревьев взирает окутанная саваном фигура. Это была женщина. Я различал под полотном форму грудей, хотя лицо оставалось спрятанным. «Мелия!» — назвал я ее по имени. «Не бойся!» Едва я к ней двинулся, на меня упала тень. Я обернулся. Там стоял Терей. Единственное, что мне врезалось в память, — это грубый крюк в его руке. Вот он метнул крюк в меня, и все подернулось тьмой.